Глава 4. Синоптик и менеджер хедж-фонда. На кого равняться? В июне 2000 года президент США Билл Клинтон и британский премьер-министр Тони Блэр выпустили совместное заявление. Завершилась первая фаза проекта «Геном человека», известного научно-исследовательского проекта по расшифровке пар оснований ДНК во всех 23 хромосомах. За 10 лет на рабочий черновик структуры было потрачено больше $2,5 миллиардов. А еще 1 миллиард помог ликвидировать пробелы и довести результаты до ума. Один из наиболее важных для ученых вопросов оказался на удивление простым. Сколько генов содержит геном человека? До достижения полного секвенирования генома самым популярным было мнение, что сложность человеческой природы и поведения можно объяснить исключительно большим набором генов, теоретически от 80 до 100 тысяч. В сентябре 1999 года представители компании Inside Genomics, одной из передовых в области биотехнологий, объявили, что человеческий геном содержит 140 тысяч генов. В мае 2000 года ведущие генетики всего мира собрались на конференцию «Секвенирование генома и биология» в нью-йоркской лаборатории Cold Spring Harbor, где на этот счет велись оживленные дебаты. Но консенсус не был достигнут. Некоторые согласились с оценками Inside Genomics, другие были убеждены, что это число не превышает 50 тысяч. Когда разброс оказался настолько большим, генетик Европейского института биоинформатики Эван Бирни устроил научный тотализатор. Он предложил коллегам предсказать итоговую цифру. Каждый участник поставил $1. Победитель забирал себе всю сумму, а также получал экземпляр книги Нобелевского лауреата Джеймса Уотсона «Двойная спираль» с авторским автографом и в кожаном переплете. Оценка сотрудника компании Insight Сэма Лабри оказалась самой высокой – 153 478 генов. Среднее значение среди первых 338 участников составило 66 050. В 2001 году Бирни повысил вступительный взнос до $5, а в 2002 – до 20. Он счел, что было бы несправедливо уравнивать новых участников спора, которые могли опираться на изначальные предположения и обновленные результаты собственных исследований, и тех, кто сразу решил сделать ставку. Средняя оценка следующих 115 участников составила 44 375 генов, а призовой фонд вырос до $1200. За полные 2 года, пока шел прием заявок, самое скромное число назвала Ли Роуэн из Института системной биологии в Сиэтле – 25 747. По условиям спора Бирни должен был объявить победителя в 2003 году. К его удивлению, к этому времени единого четкого мнения об окончательной цифре до сих пор не существовало. Принимая во внимание выводы самых актуальных исследований, Бирни приблизительно оценил количество генов в 24 500. Призовой фонд разделили между 3 участниками, поставившими на самые низкие цифры. Ли Роуэн получила большую часть суммы. Ученые долгое время спорили об окончательной цифре, но большинство сошлось на показателе в 20 500 генов, что помещает человека между круглым червем Ценорабдитис элеганс 19 500 генов и цветковым растением Арабидопсис – 27 тысяч генов. Все участники спора были ведущими генетиками, и все они искренне верили в то, что геном человека содержит куда больше генов, чем оказалось на самом деле. Из 453 предположений, от самых низких оценок до самых амбициозных, не оказалось ни одного правильного. Фрэнсис Коллинз, Национальные институты здравоохранения США, и Эрик Лендер, Массачусетский технологический институт, ошиблись больше, чем на 100%, то есть их ответы оказались не точнее среднестатистической догадки. Кроме того, ученые недооценили объем времени, который потребуется на поиски правильного ответа. Реакция Коллинза оказалась поистине философской. Да уж, век живи, век учись. Это далеко не единственный случай, когда ученые переоценивали свои знания в рамках сферы профессиональных компетенций. В 1957 году пионеры таких научных областей, как обработка информации и искусственный интеллект, Герберт Саймон и Ален Ньюэлл, сделали публичное заявление, что уже в течение 10 лет компьютер сможет обыграть чемпиона мира по шахматам. К 1968 году никто и близко не продвинулся в создании устройства, которое могло бы справиться с такой ответственностью. Дэвид Леви, шотландский программист и шахматист, получивший впоследствии звание международного мастера на одну ступень ниже гроссмейстера, заключил пари с четырьмя другими специалистами по вычислительной технике. Он был готов поставить 500 фунтов стерлингов. На тот момент эта сумма составляла примерно половину его годового дохода на то, что в следующие 10 лет ни один компьютер не сможет обыграть его в шахматы. В 1978 году, когда призовой фонд вырос до 1250 фунтов благодаря дальнейшим ставкам, Леви обыграл лучшую из существующих в то время компьютерных программ со счетом 3,5-1,5. Тогда вместе с журналом Omni они предложили новое пари. $5000 получит тот, чей компьютер обыграет Леви. Причем никакие ограничения по времени уже не ставились. Наконец, в 1989 году шахматист проиграл компьютеру Deep Thought, предшественнику Deep Blue от IBM. И только в 1997 году Deep Blue, компьютер, имевший несколько специализированных процессоров и дополнительные шахматные микросхемы, обошел чемпиона мира Гарри Каспарова со счетом 3,5-2,5. Пророчество Саймона и Ньюэлла сбылось, правда, с задержкой в 30 лет. В 1980 году эколог Пол Эрлих, профессор Стэнфордского университета, а также его коллеги Джон Харт и Джон Холдрен из Калифорнийского университета в Беркли, выразили следующее мнение. Перенаселение планеты приведет к значительному повышению цен на продукты питания и другие ограниченные ресурсы. Эрлих в течение некоторого времени был убежден в своем пессимистическом прогнозе. Еще в 1968 году он написал: «В 1970-х планету ждет массовый голод. Сотни миллионов людей умрут от истощения». Они с Холдраном также предсказали неминуемое истощение минеральных ресурсов. Джулиан Саймон, экономист из Университета Мэриленда, считал иначе. Он опубликовал статью под названием «Ресурсы, население, окружающая среда. Излишек мрачных и ошибочных вестей» в журнале Science. До того его самым известным достижением было изобретение системы компенсаций для авиапассажиров, которые сдавали билеты при овербукинге на рейс. Теперь же он предложил предсказателям финансово подкрепить свою уверенность. Выбрать 5 любых ресурсов и заключить пари на то, что их стоимость за следующие 10 лет вырастет. Этого следовало ожидать при условии постоянно повышающегося спроса и стабильного либо падающего предложения. Эрлиха подобное отступничество возмутило. Он назвал Саймона лидером карго-культа времен космической эры, и он уговорил Харта и Холдрена подключиться к спору. Ученые выбрали 5 различных металлов – хром, медь, никель, олово и вольфрам – и подсчитали, в каком объеме каждый из них можно приобрести на $200 в 1980 году. Если бы через 10 лет цена на них выросла, то Саймон должен был выплатить разницу Эрлиху, Харту и Холдрену. И наоборот, при падении цен экономист получил бы соответствующую сумму. К 1990 году все 5 металлов просели в цене. Общее снижение стоимости составило более 50%. Саймон получил конверт с чеком на выигранную сумму без всяких сопроводительных записок. Слушатель может заявить, что мы избирательно приводим только такие примеры, в которых эксперты делают максимально ошибочные предсказания. Согласимся, эти истории не назвать типичными, но мы и не утверждаем, что специалисты ничего не знают и всегда ошибаются. Как раз когда дело касается сферы науки, ученый обладает куда большим объемом знаний и оказывается прав гораздо чаще, чем среднестатистический человек. Но приведенные ранее случаи демонстрируют, что даже специалисты могут значительно переоценивать собственные знания и навыки. Все участвовавшие в споре генетики завысили потенциальное количество генов, причем некоторые – более чем в 5 раз. Компьютерные гении ошиблись в 4 раза. Экологи-пессимисты переоценили значимость каждого из 5 металлов, которые сами же выбрали для сравнения. Если даже рассуждения экспертов могут быть столь ошибочными, то рядовые граждане наверняка могут считать уровень своих знаний неоправданно высоким. Всякий раз, когда человек преувеличивает свою эрудицию, он попадает под влияние очередной повседневной иллюзии – иллюзии знания. Поиграем в любопытного ребенка. Отвлекитесь на секунду и попробуйте визуализировать велосипед. Еще лучше, если под рукой у вас есть лист бумаги, нарисуйте его. Никто не ждет от вас шедевра, достаточно схематичного изображения со всеми основными частями – рама, руль, колеса, педали и так далее. Не будем усложнять, наш велосипед будет иметь всего одну скорость. Получилось? Попробуйте оценить по 7-бальной шкале, насколько вам понятен принцип работы велосипеда. 1 – это совсем непонятно, 7 – абсолютно понятно. Этот эксперимент провела британский психолог Ребекка Лоусон. И если вы схожи с ее испытуемыми, то наверняка сочтете, что довольно неплохо понимаете, как ездит велосипед. Те в среднем поставили себе 4,5 балла из 7. Теперь снова визуализируйте его или обратитесь к рисунку, чтобы ответить на следующие вопросы. У велосипеда есть цепь? Если так, то проходит ли она между колесами? Соединяет ли рама переднее и заднее колесо? А педали соединены с внутренней стороной цепи? Если вы нарисуете цепь, связывающую оба колеса, то подумайте, как велосипед будет поворачивать. Цепи пришлось бы растягиваться при вращении переднего колеса, но это физически невозможно. А если оба колеса соединит жесткая рама, то велосипед сможет ездить только по прямой. Некоторые люди рисуют педали отдельно от цепи. Но как тогда прокручивать ее с их помощью? Подобные ошибки часто проявлялись в исследовании Лоусон. А ведь это важные для функционирования велосипеда нюансы. Педали вращают цепь. Та, в свою очередь, позволяет вращаться заднему колесу, а переднее остается автономным, иначе вам бы ни за что не удалось повернуть. Люди куда лучше могут объяснить принцип устройства велосипеда, когда тот стоит прямо перед глазами. Попытки воспроизвести те же тезисы по памяти даются с трудом. Этот пример иллюстрирует важный аспект иллюзии знания. В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с простейшими машинами и инструментами и считаем, что прекрасно разбираемся в их работе. Оцените по той же 7-бальной шкале, насколько хорошо вы знакомы со следующими предметами: спидометр, застежка-молния, клавиша пианино, туалет, цилиндровый механизм, вертолет, швейная машинка. Следующее задание. Выберите предмет, получивший от вас самый высокий балл, и подробно объясните, как он устроен. Представьте, что вы беседуете с невероятно любознательным ребенком. Для этого придется пошагово описать все принципы работы и обосновать, почему устройство собрано именно так. Все шаги должны быть последовательно связаны. Взять тот же велосипед. Важно упомянуть, почему педали заставляют колеса вращаться, а не просто сообщить это как факт. Если вы не уверены, как провести параллель между двумя этапами, Считайте это пробелом в знаниях. Этот тест отчасти похож на серию неординарных экспериментов, проведенных Леоном Розенблитом при написании докторской диссертации в Йеле. В паре с ним работал профессор Фрэнк Кейл, научный руководитель Дэна. По условиям первого эксперимента Розенблит подходил к студентам, стоящим в коридоре факультета психологии, и интересовался, знают ли те, почему небо синее или как устроен цилиндровый замок. Если те отвечали утвердительно, начиналась игра в почемучку. Сам Розенблит описывает ее так. Я задаю вопрос, а после получения ответа спрашиваю, почему? В духе любопытствующего пятилетнего ребенка я продолжаю почемукать на каждое новое объяснение, пока собеседник не выходит из себя. Удивительно, но люди сдавались довольно быстро. Буквально через пару уточнений обнаруживался пробел в знаниях. Еще более удивительной была реакция участников эксперимента на такой неожиданный вывод. Для них это явно не было очевидно. Люди были шокированы, обескуражены и немного смущены. В конце концов, они ведь только что заявили, что разбираются в теме. Надеясь разгадать иллюзию знания, в последующие годы Розенблит поставил еще с десяток экспериментов. Его подопытными становились люди всех слоев населения, от студентов Йельского университета до обычных жителей Нью-Хейвена. И всякий раз выводы укладывались в единую картину. С кем бы вы ни вели беседу, в конечном итоге наступает момент, когда на очередной вопрос «почему» вы не можете дать ответ. Большинство людей обладает настолько поверхностными знаниями, что спотыкается уже после первого вопроса. Мы знаем, что в теории ответ существует, и чувствуем, что нам известен. Но пока нас не спросить напрямую, кажется, будто мы витаем в облаках относительно реальной ограниченности собственных знаний. Наверняка до этого теста вы интуитивно считали, что понимаете принцип работы унитаза. Но на самом деле вам известно только, как им пользоваться. В лучшем случае, как устранить засор. Может, вы знаете, как связаны между собой все его видимые элементы, как они двигаются. Если вы изучите его внутреннее устройство и повертите в руках отдельные детали механизма, то, возможно, выясните, как все устроено. Но пока вы на него не смотрите, ваше представление иллюзорно. Вы путаете знание о том, что происходит, с пониманием, почему все работает именно так, а осведомленность с владением реальными фактами. Нам иногда попадаются студенты, которые приходят в кабинет и спрашивают с порога, как могло такое произойти, что они завалили очередной тест, несмотря на усердную работу. Они рассказывают, как читают и перечитывают учебники и конспекты, как к моменту начала экзамена считают, что им все ясно. Возможно, они и правда усваивают отдельные клочки информации, но из-за иллюзии памяти они путают общее представление. Все-таки фрагменты материала и правда все время находятся у них перед глазами. И истинное понимание концепций. Как правило, постоянное обращение к текстам приносит свои плоды в виде некоторого объема реальных знаний. Но оно также создает ощущение, что все это нам давно известно, порождая ложное ощущение понимания. Это одна из причин, по которым преподаватели тестируют своих учащихся. А грамотно составленные тесты проверяют знания на весьма глубоком уровне. Если в тесте попадется вопрос, есть ли в замке цилиндры, студент запомнит отдельные элементы механизма. А чтобы ответить на вопрос, как вскрыть замок, человеку придется разобраться, для чего в замке цилиндры и какую функциональную роль они играют в его устройстве. Возможно, самым поразительным аспектом иллюзии является то, как редко мы пытаемся определить границы своих знаний, особенно учитывая тот факт, что сделать это довольно легко. Прежде чем ответить Леону Розенблиту, что вы знаете, «Почему небо синее?» Поиграйте в почемучку сами с собой, чтобы убедиться, что вы и правда владеете ответом. Мы попадаем под влияние иллюзии, потому что не желаем сомневаться в собственных знаниях. Вот что сказал об этом Розенблит. Вы решите вдруг бросить все свои дела в любой случайно взятый день и задать себе вопрос: «А я вообще в курсе, откуда берется дождь?» Вряд ли, пока кто-то не бросит нам вызов. И для этого нужен определенный социальный и когнитивный контекст. Например, вам задает вопрос пятилетний ребенок. Или вы ввяжетесь в спор, или придется дать письменный ответ по теме, или вам нужно будет объяснить природу явления своим ученикам. Даже решившись на проверку своих знаний, мы зачастую вводим себя в заблуждение. В фокус нашего внимания попадают те обрывки данных, которыми мы уже обладаем или которые легко можем добыть, но игнорируем пробелы. Из-за этого складывается впечатление, будто мы уже понимаем все, что требовалось узнать. Эта иллюзия удивительно прилипчива. Даже после полноценного участия в эксперименте Розенблита и неоднократных игр в почемучку, некоторые участники по-прежнему не подвергали сомнению собственные знания и заявляли, что в случае с другим предметом дали бы больше ответов. Нужно было спросить меня про замок, с этим я бы справился. Тенденция раз за разом совершать эту ошибку не ограничена нашими представлениями о том, как функционируют разные системы и механизмы. Она заявляет о себе каждый раз, когда мы беремся за крупный проект, за решение задачи, за поручение. Важно побороть в себе желание с головой нырнуть в работу, не разобравшись в нюансах задания и ключевых требованиях. Умение обойти этот аспект иллюзии знания позволило Тиму Робертсу стать победителем турнира по программированию Top Coder Open в 2008 году и выиграть $25 000. У участников было 6 часов на то, чтобы написать программу с определенными параметрами. В отличие от своих соперников, Робертс потратил первый час на то, чтобы разобраться в спецификациях и получить от составителя ответы на вопросы. Их оказалось не менее 30. Лишь убедившись в том, что он четко понимает поставленную задачу, Робертс начал писать код. Его программа выполняла ровно то, что от нее требовалось. Ничего лишнего она не умела, но работала идеально и была написана своевременно. Время, потраченное Робертсом на попытки скрыться от иллюзии знания, оказалось удачным вложением, полностью оправдавшим себя. План писали на бумаге. Иллюзия знания оказывает еще большее влияние, когда дело касается не рядовых объектов, а комплексных систем. В отличие от велосипеда и унитаза, в ней гораздо больше элементов. И знания о том, как работают отдельные составные части, уже недостаточно, чтобы предсказать общее поведение системы. Масштабные и инновационные инженерные сооружения, такие как легендарный Сиднейский оперный театр и Большой Бостонский тоннель, являются классическими примерами систем такого уровня. Большой Бостонский тоннель строился для того, чтобы реорганизовать транспортную систему в деловом квартале города. В 1948 году правительство штата Массачусетс разработало план строительства новых трасс, огибающих Бостон и проходящих через него напрямую. Таким образом, чиновники пытались решить проблему растущей транспортной нагрузки на местных дорогах. Ради расширения были снесены тысячи домов и переселены 20 тысяч жителей. В результате в даунтауне появилась двухуровневая развязка. Помимо 6 полос, на дороге оказалось слишком много съездов, а стабильные пробки не рассасывались по 8 часов в день и больше. Эстетичностью эстакада также не отличалась. Разочарованные результатами власти свернули строительство аналогичной магистрали, но из-за этого нагрузка на эстакаду возросла еще сильнее. О строительстве большого тоннеля заговорили в 1982 году, Он должен был решить сразу несколько задач. Участок эстакады в деловом квартале планировали спустить под землю, а с помощью отрезка под Бостонской бухтой соединить город с международным аэропортом Логан. Помимо этого, по плану было добавлено либо отремонтировано еще несколько мостов и дорог. В 1985 году стоимость всего проекта по предварительным оценкам составила 6 миллиардов долларов. Строительство началось в 1991 году, и на момент его завершения в 2006 общие расходы выросли до 15 миллиардов. Но поскольку деньги по большей части привлекались путем выпуска облигаций, итоговая сумма со всеми купонами, процентами и погашением займов увеличилась еще на 7 миллиардов. То есть количество денег, затраченных на проект, в сравнении с первоначальными расчетами выросло на 250%. Есть целый ряд объяснений, почему расходы на большой тоннель так увеличились. Во-первых, уже после начала строительных работ в проект продолжали вносить поправки. Изначально власти рассчитывали разместить в одной точке сразу несколько эстакад высотой в 30 метров, чтобы обеспечить движение во всех нужных направлениях. В итоге эта проблема решилась за счет строительства самого крупного моста данного типа в мире. Во-вторых, цена росла из-за необходимости постоянно разрабатывать новые технологии и инженерные решения, поскольку дорога проходила через и без того плотно застроенную территорию. Важно было не зацепить линии метро, железнодорожные пути и здания. Но почему инженеры не предвидели эти осложнения? Все стороны, задействованные в проекте, осознавали, что большой тоннель – общественный проект беспрецедентных масштабов и многосложности. Но никто не понимал, по крайней мере не на ранних стадиях, что их оценки временных и финансовых затрат выглядят как тыканье пальцем в небо, причем излишне оптимистичное. Разумеется, такое уже случалось и ранее. История архитектуры изобилует примерами проектов, на которые было потрачено куда больше денег и усилий, чем даже в самых смелых мечтах дизайнеров, а также спонсировавших строительство бизнесменов и политиков. Бруклинский мост, работа над которым шла с 1870 по 1883 год, потребовал в два раза больших вложений, чем планировалось. Дизайн-проект Сиднейского оперного театра был заказан австралийским правительством в 1959 году. Автором стал датский архитектор Йорн Утсон, который работал над чертежами в свое свободное время в течение полугода. В 1960 году затраты предварительно оценили в 7 миллионов австралийских долларов. Но итоговая смета составила уже 102 миллиона. Важный нюанс. Чтобы воплотить все замыслы Утсона, потребуется еще 45 миллионов. Антонио Гауди начал строительство храма Саграда Фамилия в Барселоне в 1883 году, а в 1886 заявил, что закончит работу над ним в течение 10 лет. Планируемый срок окончания строительства на сегодняшний день – 2026 год, знаменующий столетнюю годовщину смерти архитектора. На этот счет есть несколько известных выражений, вроде «человек предполагает, а Бог располагает» или «план писали на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить». Закон Хофштаттера гласит: «На любое дело требуется больше времени, чем вы ожидали, даже если вы учитывали при этом закон Хофштаттера». Сам факт того, что афоризмы напоминают нам о неизбежных трудностях с планированием, демонстрирует всю силу иллюзии знания. Проблема не в том, что все наши планы порой летят под откос. В конце концов, мир устроен сложнее, чем наши упрощенные ментальные модели. Американский спортсмен Йоги Берра прокомментировал это так: «Делать предсказания трудно, особенно если речь идет о будущем. Даже опытные проект-менеджеры не всегда справляются с этой задачей. Они, конечно, точнее в своих оценках, чем непрофессионалы, но все равно допускают ошибки примерно в трети случаев. Все мы, так или иначе, ослеплены иллюзией знания, даже в повседневных ситуациях. Мы недооцениваем, сколько времени потребуется на выполнение задачи или сколько денег уйдет на воплощение замысла, потому что все, что кажется нам таким простым и логичным, в реальности оказывается в разы сложнее. Проблема в том, что мы упорно не учимся на своих ошибках. Раз за разом иллюзия знания убеждает нас в том, что мы обладаем глубоким знанием, тогда как в действительности это лишь грубые и весьма оптимистичные догадки, основанные на поверхностном знакомстве. Есть ощущение, что теперь вы и сами видите общую закономерность во всех повседневных иллюзиях. Они выставляют наши интеллектуальные способности в самом выгодном свете. Иллюзий слепоты, амнезии, глупости и невежества не существует. Вместо этого повседневные иллюзии заставляют нас переоценивать свои навыки, считать себя лучше среднестатистического человека, словно нам больше известно о мире и его будущем, чем на самом деле. Чем объяснить столь усиленное и постоянное воздействие иллюзий на наши привычные образы мышления? Все дело как раз в том, что под их влиянием мы необъективно считаем себя лучше. Повседневные иллюзии мотивируют нас просыпаться с утра пораньше и с улыбкой на лице браться за дела, на которые мы бы в жизни не подписались, если бы постоянно держали в голове всю правду о своих способностях. Если иллюзии действительно подпитываются необъективной, чрезмерно позитивной самооценкой, то люди, в меньшей степени подверженные влиянию предвзятости, должны не столь сильно испытывать на себе их воздействие. Те, у кого диагностирована депрессия, обычно относятся к себе более негативно, и это теоретически помогает более трезво оценивать взаимоотношения с миром. Для принятия наилучшего решения о том, как распределить свое время и ресурсы, процессу планирования требуется львиная доля реализма. Однако иллюзия знания становится непреодолимым препятствием на его пути. Можно ли ее избежать? Ответ легко получить, но нелегко притворить в жизнь. И решение сработает только в случае с теми задачами, за которые вы брались уже много раз. Это может быть написание отчета, разработка программного обеспечения, ремонт дома или даже строительство здания. Но никак не планирование единственных в своем роде проектов вроде большого тоннеля. Но, к счастью, большинство наших начинаний не такие уж и уникальные. Для нас планирование этой книги было беспрецедентной задачей. А для издателя это очередная 300-страничная нон-фикшн-книга с двумя авторами. Она мало чем отличается от аналогичных, написанных за последние годы. И это помогает оценить, сколько времени уйдет на ее написание. Чтобы скрыться от влияния иллюзии знания, нужно признать, что вы наверняка ошибетесь в оценках стоимости и сроков реализации своего, на первый взгляд, исключительного проекта. Это непросто. Вам и впрямь известно об нем больше, чем всем остальным. Это ведь ваше детище. Но подобная осведомленность порождает ложное убеждение, что только вы разбираетесь в задаче настолько детально, чтобы все спланировать. Если же вместо этого вы поищете информацию об аналогичных проектах, выполненных другими людьми или организациями, разумеется, чем больше параллелей с вашим, тем лучше, то сможете сравнить чужие финансовые и временные затраты со своими подсчетами. Такой взгляд со стороны на то, что мы зачастую упорно держим в себе, существенно меняет отношение к собственным планам. Но предположим, что у вас нет доступа к базе данных с графиками чужих ремонтных работ или кейсам других разработчиков. Всегда можно попросить других людей посмотреть на вашу идею незамыленным взглядом и озвучить свой прогноз. Причем эта оценка должна фокусироваться не на том, сколько времени им потребуется на выполнение поставленной задачи, ведь они наверняка переоценят собственные возможности, а на том, как долго вы или ваши подрядчики, сотрудники и так далее будете продолжать работу. Еще можете представить, как приятель с упоением делится с вами планами по аналогичному проекту, а вы закатываете глаза. Такие мысленные упражнения учат смотреть на ситуацию сторонним взглядом. На крайний случай вспомните любую ситуацию, в которой вы повели себя слишком оптимистично. Конечно, если получится проявить подобную объективность, вера в светлое будущее всех нас периодически облапошивает. Такие воспоминания делают слабее иллюзию знания, которая искажает ваши текущие прогнозы. Что-то обязательно случится. В 2005 году 32-летний Брайан Хантер получил за свою работу по меньшей мере 75 миллионов долларов. Он был трейдером хедж-фонда Amarant Advisors, Гринвич, штат Коннектикут, и совершал сделки с фьючерсами на энергоносители, в частности на природный газ. Его стратегия заключалась в спекуляции на потенциальной цене газа посредством купли-продажи опционов. Летом 2005-го, когда газ торговался по цене 7-9 долларов за 1 миллион британских тепловых единиц, он поставил на то, что к началу осени эта стоимость вырастет. Согласно своей стратегии, он закупился дешевыми опционами, рассчитывая, что цена на газ поднимется до 12 долларов. На тот момент эта цифра казалась неприлично завышенной. Но когда в конце лета ураганы Катрина, Рита и Вильма разрушили нефтедобывающие платформы и заводы вдоль всего Мексиканского залива, цены взлетели выше 13 долларов. Опционы Хантера, купленные по завышенной стоимости, резко стали представлять большую ценность. Аналогичными сделками за тот год он принес компании и ее инвесторам более миллиарда долларов прибыли. К августу следующего года Хантер и его коллеги увеличили эту цифру до 2 миллиардов. Пик цен на природный газ был зафиксирован в декабре, одно из последствий урагана Катрина, и составил 15 долларов. Но затем цифры начали снижаться. Хантер снова решил рискнуть в ожидании повышения стоимости. Вместо этого цены рухнули. Газ стоил меньше 5 долларов. Лишь за одну неделю сентября Хантер потерял на сделках 5 миллиардов долларов. Это была примерно половина активов Amarant. Хедж-фонд был ликвидирован, когда общие потери составили приблизительно 6,5 миллиардов. На тот момент эта сумма стала крупнейшим трейдинговым убытком, о котором стало известно общественности. Что пошло не так? Брайан Хантер и другие сотрудники компании поверили, что знают о мире, по крайней мере о рынке энергоресурсов, больше, чем в действительности. Основатель Amarant Ник Маунис заявлял, что Хантер действительно очень хорош в контроле и сдерживании рисков. Но успех Хантера как минимум в равной степени зависел от непредсказуемых погодных условий и от понимания рынка. Прямо перед крахом Хантер и сам сказал: «Когда вам кажется, что вы понимаете, как в дальнейшем поведет себя рынок, что-то обязательно случится». По всей видимости, риск не был в точности просчитан, и Хантер не принял в расчет непредсказуемость рынка энергоносителей. Самое любопытное, что в своей карьере он уже совершал аналогичную ошибку. Будучи сотрудником Deutsche Bank, он переложил ответственность за убытки, 51 миллион долларов за одну неделю, декабрь 2003 года, на беспрецедентный и непредсказуемый скачок цен на газ. История финансовых рынков помогает инвесторам формулировать теории, объясняющие, по каким причинам стоимость одних активов падает, а других резко растет. На основании этих теорий некоторые авторы продвигают ряд простых стратегий. Например, теория Доу, в основе которой лежит серия публикаций конца XIX века за авторством Чарльза Доу, первого редактора Wall Street Journal. Согласно ей, инвесторы могут предсказать рост акций промышленных компаний, если аналогичный тренд прослеживается среди акций транспортных компаний. Есть также теория Nifty-50, распространенная в 1960-х и начале 1970-х годов. Максимальные темпы роста достигаются 5-10 крупнейшими международными корпорациями, торгующимися на Нью-Йоркской фондовой бирже, поэтому такая инвестиция будет лучшим и, благодаря масштабам компаний, самым безрисковым вложением. В 1990-х на свет появились стратегии «собаки Доу» и «дурацкая четверка». В соответствии с этими моделями инвесторам надлежало в определенных долях покупать акции, входящие в индекс Доу Джонса и выплачивающие самые высокие дивиденды в виде процента от номинала. Модель самолета в целом похожа на реальное воздушное судно и имеет его основные черты, но детали опускаются. То же самое верно в отношении ранее описанных теорий. Каждая из них представляет лишь определенную модель поведения финансовых рынков. Многогранная структура упрощается, чтобы инвесторы могли использовать эти идеи при принятии решений. За большинством поведенческих паттернов в нашей жизни стоят аналогичные модели. Они не так однозначно расписаны, как на фондовой бирже. Это скорее скрытые предположения об устройстве мира. Допустим, вы идете вниз по лестнице. Мозг при этом автоматически создает и обновляет модель обстановки вокруг, чтобы с ее помощью определить, с какой силой и куда должны двигаться ноги. Вы узнаете о существовании подобной модели только в тот момент, когда что-то идет не так. Предполагая, что осталась еще одна ступенька, вы слышите громкий стук, с которым нога раньше времени приземляется на пол. Альберту Эйнштейну приписываются следующие слова: «Делайте настолько просто, насколько это возможно, но не проще». Дурацкая четверка, Nifty-50 и им подобные, к сожалению, относятся ко второй категории. Они не адаптируются к изменениям конъюнктуры рынка, не отвечают за неизбежное падение доходов из-за использования все большим количеством людей одной и той же стратегии. И часто исходят из того, что тренды прошлого вновь повторятся в будущем. Такая зависимость ожиданий от динамики прошлых лет, эту статистическую уязвимость еще называют подстройкой, практически гарантированно приведет к тому, что при изменении условий все пойдет не так. Еще хуже работают инвестиционные стратегии, где берется некое целевое значение акции. Обычно это круглое красивое число. А затем рассчитываются темпы роста цен, необходимые для достижения цели. К цифрам подгоняются нужные аргументы, которые объясняют, с чего вдруг такие темпы выглядят правдоподобно и даже достижимо. Экономический пузырь доткомов породил небывалое количество подобных бредовых идей. В октябре 1999 года когда промышленный индекс Доу Джонса после долгого роста достиг отметки в 11 497 пунктов, Джеймс Глассман и Кевин Хассет написали книгу «Доу 36 тысяч». В ней они спрогнозировали, что цены на акции вырастут более чем в 3 раза уже в течение 6 лет. Это было оптимистичнее прогноза «Доу 30 тысяч», но не так прекрасно, как «Доу 40 тысяч». Не говоря уже о Доу 100 тысяч. Все это реальные книги, написанные разными авторами. В апреле 2009 года каждую из них можно было купить за 1 цент в разделе подержанных книг на Amazon. Разумеется, без учета доставки. Огромное количество подобных книг свидетельствует о большом спросе на простые модели, которые инвесторы могли бы взять на вооружение и действовать в соответствии с ними, обретая ложное ощущение понимания ситуации. К тому времени, как фондовый рынок начал восстанавливаться после лопнувшего пузыря доткомов, появилось еще больше новинок. Среди прочих, Доу 30 тысяч до 2008-го. Почему на этот раз все будет иначе?